Глава 9. Выходя из школы, Дени думал только о встрече с сестрой Клотильдой. Над городом сияло весеннее небо, кругом солнце и девушки в легких платьях. На террасах кафе парни читали спортивные газеты или болтали с приятелями. В порту, куда сходились улицы, на воде между причалами ослепительно блестели масляные пятна. Казалось, все дремлет в этом теплом сиянии. Даже стрелки на городских часах замедляли бег по своему кругу. И вот, наконец, на самом исходе дня наступили эти минуты. Сестра Клотильда сидела возле Дени, держа в ладонях его лицо, и тихонько говорила с ним. Ему не нужно было ничего другого, только слышать ее, видеть ее. Ее голос был ласковым и нежным, когда она обращалась к Дени. Он тоже хотел бы сказать ей о том, что думает, так же просто, как и она, но у него это не получалось. Ну что ж, теперь собственное молчание его уже не смущало. Он прижимался лицом к плечу монахини и чувствовал, как ее руки касаются его щеки, ерошат волосы. И после расставания они оставались друг с другом. Она по-прежнему думала о нем. Вечером наступало раскаяние, молитвы, после которых не становилось легче, до тех пор, пока она не засыпала беспокойным сном. Мысль о том, что она не должна видеть его, уже не появлялась. Ее весна была слишком буйной, слишком жаркой, слишком внезапной и неутолимой. Ее весна становилась для нее важнее, чем жизнь. Она молилась, и он вошел в ее молитвы. Он захватывал все. «Я люблю его как сына», — говорила она себе. «Я люблю его, как мать любит сына». Но это не убеждало и не успокаивало ее. Дени тоже в мыслях оставался с ней. Внешняя жизнь перестала вызывать у него интерес. Сперва он ждал, когда закончится ночь, потом, когда закончится день. Ожидание оставляло его ко всему безучастным. Днем жизнь словно проваливалась в пустоту, как проваливалась она в пустоту ночью. Жизнь — это вечерние минуты в пустом классе, когда ее руки по-матерински гладят его лицо, и ничего более. Жизнь — это белое платье, шелест этого платья, тепло плеча, исходящее от сестры Клотильды благоухания. Супруги Литеран слегка волновались из-за поздних возвращений сына, но были счастливы, что он соизволил сделать над собой усилия ради экзаменов. Оценки его пока оставались прежними, но месье Литеран считал, что усердие даст о себе знать позднее. Кроме того, Дени стал спокойнее. Через день он ходил по вечерам в пансион и проводил полчаса, слишком коротких полчаса, рядом с ней. Когда тетка Дени в один из четвергов заглянула к сестре на чашку кофе, то заметила, что племянник сильно изменился. «Что в нем изменилось?» — спросила мадам Литеран с удивлением. «Ну, прежде всего, он вырос». «Это понятно». «Да, но появилось что-то особенное во взгляде». «Возможно, просто весна в его возрасте». Мадам Литеран в ужасе вытаращила глаза. «Весна! Дени еще нет 14. Он об этих глупостях не думает. Ты с ума сошла?» «Уверяю тебя, он меняется. Ты просто видишь его каждый день и поэтому не замечаешь. Он и разговаривает не так, как раньше». «Перестань. Уверяю тебя, говорит медленнее и не так отрывисто, не знаю, но в нем появилось что-то новое, я абсолютно убеждена в этом». «Он растет только и всего», — сказала мадам Литеран. Она поднялась и позвала Дени, укрывшегося в своей комнате. Он пришел с натянутой улыбкой на лице. «Не хочешь печенья, мой дорогой?» «Хочу». Она заставила его сесть. «Ты хорошо учишься?» — спросила тетка, темноволосая и чуть полноватая. «Так себе», — сказал Дени, — «а с латынью неплохо». «А как хор?» «Тоже в порядке. Будем петь в церкви святого Иосифа в воскресенье утром». «Очень хорошо. Я, наверное, приду вас послушать». Дени проглотил печенье и улыбнулся, поднимаясь со стула. «Пойду к себе», — сказал он. «Нужно закончить уроки». «Иди, мой дорогой». Он ушел. Мать, как будто удивленная, пребывала в задумчивости. «И правда», — сказала она через минуту, — «я недостаточно внимательна к нему. Он действительно говорит совсем иначе, словно перенял чью-то манеру. Надеюсь, он ничем не болен». «В этом возрасте, — сказала тетя, — нужно следить за их здоровьем. Это трудный период». «Да, — сказала мадам Литеран, — буду давать ему сироп. Это его поддержит». Тема была закрыта. В середине марта немцы заняли одну из школьных построек, ту, где размещалась столовая. Теперь ученики должны были обедать в бывшем классе для самостоятельных занятий. Когда они спускались вниз, то не смотрели на солдат в униформе. На переменах рассказывали друг другу страшные истории о жестокости немцев. Лучшим рассказчиком был Кассанье. Он знал великое множество таких историй, и его ежедневно просили пересказывать их снова и снова. Но солдаты, разместившиеся в школе, вовсе не казались такими кровожадными, как немцы в этих историях. Перед тем, как пойти на перемену, Дени наблюдал за ними из окна класса. Немцы разговаривали, собравшись в небольшой группе на пороге занятого ими здания. На них были рубашки с короткими рукавами, на ногах сапоги, в которых им должно быть было жарко. Над воротами школы развивался флаг со свастикой. «Мерзкие буши», — шептал Дени. Он лично ничего не имел против этих парней. То, что они обосновались в школе, было для учеников развлечением, за это солдат следовало поблагодарить. Они никому не докучали, оставались в своем здании. Но да не помнил то, что говорил отец за столом, послушав радио из Лондона. Он уверял, что американцы и русские скоро освободят Францию. С англичанами вдобавок. «Боши больше не будут болтаться по улицам, торчать в барах с нашими девушками. Боши уйдут, и Франция будет свободна, как в старые добрые времена. И тогда наступит мир». «Ну и что?» «Каким будет этот мир?» Дени казалось, что военное время было всегда, и в этой войне он не видел ничего раздражающего, разве что мама слишком много говорила о ценах на черном рынке. «К черту войну!» — убеждал себя Дени. Война — это занятие для взрослых, пусть сами и выпутываются. И он спускался в шеренги учеников, стараясь, как и остальные, не смотреть на солдат. В конце месяца тех немцев, что занимали помещение столовой, сменили другие. «Кто знает, куда делись прежние?» — спросил Пьеро. «Представления не имею. Делись куда-то», — ответил Дени. «Они отправились в Россию, чтобы их там убивали», — сказал Рамон. «Им это пойдет на пользу. Вот именно, они отправились туда, чтобы их убили». Да не чувствовал, что здесь что-то не стыкуется. Война сводится к убийствам, а сестра Клотильда думает, что неважно, боши они или нет, ей будет жалко, если их убьют. Но сам он так думать не мог. Боши были врагами. Совсем не жалко, если их убьют. Даже лучше, если убьют. Отец без конца это повторял. И Дени, испытывая неловкость за свои чувства, старался думать о другом. У сестры Клотильды не было неусидчивых учениц. Девушкам в ее классе было от 15 до 17 лет. Она проводила занятия, а затем помогала другим монахиням выполнять небольшие работы по пансиону. Но мысли о мальчике то и дело отвлекали ее от начатого занятия. Сестра Клотильда отгоняла от себя эти мысли, но они возвращались, порождая тревогу, которая постепенно становилась все отчетливее. К 7 часам вечера она поднималась в класс и ждала Дени. Теперь Дени мог приходить к ней, ни у кого не спрашивая разрешения. Литеранам она звонила по телефону, а настоятельница была предупреждена. Настоятельница проявила некоторое недовольствие. Многие монахи не давали уроки ученикам из других школ, но Дени... единственный мальчик среди них. Дело было только в этом. Сестра Клотильда узнавала его шаги по коридору. Она всегда открывала дверь еще до того, как он успевал постучать. Она встречала Дени, испытывая безумное желание обнять его, покрыть поцелуями. Его улыбка обезоруживала своей внезапностью. А когда он говорил, то с серьезным и решительным видом произносил каждое слово. У нее создавалось впечатление, что он никогда не заканчивает фраз. Он приоткрывал свои влажные губы и замолкал, словно что-то высматривал, спокойно, мечтательными глазами, в расплывчатых очертаниях классной комнаты. Страх исчезал, его больше не было во взгляде Дени. Их обоих охватывало какое-то оцепенение, и они сидели рядом, боясь пошевелиться. И это ее желание обнять его, знать, что он принадлежит ей, только ей, росло от встречи к встрече. Однако сестра Клотильда все еще ходила к причастию. Она не чувствовала за собой никакой вины. Ее вина заключалась лишь в том, что она встретила Дени, именно его, а не кого-то другого. Встреть она его раньше, и будь он ее ровесником, у них был бы шанс пойти против воли семьи, пожелавшей, чтобы она стала монахиней. Неужели небо против них? Сестра Клотильда качала головой, отгоняя нелепые мысли, стараясь пробудить себе угрызения совести, которых больше не чувствовала. Разум ее изыскивал уловки, как сделать так, чтобы видеть его чаще. Она ловила себя на том, что ищет эти возможности. Парки, улицы со стороны пляжа или же пустая квартира старинной подруги Мадлен. Мадлен согласится, нужно только придумать предлог. В любом случае, Дени не следует так часто появляться в пансионе. У нее на лице, должно быть, читается страх быть застигнутой врасплох. Она предавалась мечтам, которые могли стать достоянием ее сестер во Христе. Это ни к чему. И никаких раскаяний. Сестра Клотильда находила удовольствие в своих терзаниях. Она ругала себя за это, но так и жила с растревоженным умом и счастливой душой.